Эпилог первый. Новое письмо. Ричард Макдермит. В то весеннее утро субботы меня разбудил лай Гвен. Гвен, она же Гвендолин Чейз Макдональд, генно-модифицированный лабрадор. Говорят, эти собаки на четверть умнее обычных и способны понимать человеческую речь в больших объемах, чем обычные. Не знаю, Гвен еще щенок. Я пока особых различий не заметил. Впрочем, у меня не такой большой опыт общения с собаками. Я спал на первом этаже нашего нового дома в гостевой спальне. Нет-нет, мы вовсе не поссорились с Джессикой, мы вообще ни разу не ссорились. Почему я теперь сплю на первом этаже? Ну, это ненадолго. Еще 3 месяца осталось, даже чуть меньше. Все дело в том, что мы с Джесс ожидаем пополнения в семье. УЗИ четко зафиксировала, что у нас будет мальчик. Мы ему уже и имя придумали — Кристофер. Я вышел из спальни в гостиную. Гвен крутилась юлой, увидев меня, подбежала и ткнулась носом в колено. Потом помчалась к двери, тявкнула и вновь подбежала ко мне. «Да что происходит?» И тут тихонько зазвенел звонок. Я взял из ящика журнального столика пистолет. Я заказал себе Desert Eagle, ту же модель, что и у Роя, но более крупного калибра. И, подойдя к двери, посмотрел в домофон. У моей калитки топтался паренек, показавшийся мне смутно знакомым. Я отложил пистолет на обувную полку. Фу, параноик. Наверное, просто курьер со службы. И по выходным им не имется. Ну да, я сам на это подписался. Я помню тот день, когда мы пили чай на террасе нового Белого дома. После известных событий меня официально пригласили в клуб Белой колоннады. Кроме меня, там присутствовали отец Фреда, он же президент Макдермит, переизбранный на второй срок, маршал Брикс, ну и Джессика. Мне было жаль, что не удалось увидеться здесь ни с кем из молодежи. Фред уехал на свой флот, а Рой — в свой интернат. Джорджия вернулась в Иллинойс, в городок Дерри. Иногда она навещает нас. Герта отбыла в Норфолк. Ее дом стоял пустым, и он оказался действительно недалеко от дома Джесс. Правда, Джесс свой дом продала, как и я свой. И мы купили новый. Но это сейчас. А тогда мы жили у Джесс, что мне очень не нравилось. В таком круге мы встречались не первый раз. Я уже привык к неформальному общению с первыми лицами государства. Это было похоже на игру в мафию. А вроде все в шутку, а потом оказывается всерьез. Фред попросил руки Герты, сообщил президент. И передал вам через меня, что Герта хотела бы видеть вас посаженным отцом. «Буду счастлив», — с радостью согласился я. Как вы понимаете, это не единственная тема, которую я хотел бы с вами обсудить, — продолжил Макдермит-старший. «Кажется, что все тихо и спокойно, да?» «Но это не так. Сегодня после обеда еду в ООН общаться с Комми». «Комми?» — президент называл представителей Восточной Федерации. Хотя идеи коммунизма, господствовавшие в Евразии в 20 веке, давно уже канули в лету. «По какому поводу?» — спросил я. «По все тому же», — ответил Макдермит. «Чертов взрыв в Арктике». «В Антарктике», — поправил его Брикс, успевающий во время разговора лопать лазанью. «Мы с президентом и Джесс ограничились кофе и вишневым пирогом». Но Брикс после выхода из комы чувствовал постоянный голод. По крайней мере, он нас в этом уверял. «Арктика, Антарктика, какая разница?» — проворчал президент. «Главное вот что. Тектоника там ни при чем. Ну, мы с вами и так об этом знаем. Но не рассказывать же советам сказку о несчастных подземных жителях. Все равно не поверят». «Советами?» Президент в состоянии раздражения величал Восточную Федерацию. «Если это не землетрясение, — говорят мне они, — то значит, кто-то проводил у полюса недоступности испытания ядерного оружия. Мы этого не делали. И они ведь действительно ни при чем. Значит, это вы. Поручный круг, — сказал я. И какой из него выход? Красные хотят выслать туда экспедицию. Красные, как вы уже поняли, это опять-таки Восточная Федерация. Мы не против, и пусть бы себе ехали. Но мало ли, что они там накопают. А в общем, мы требуем, чтобы экспедиция была совместной. Не хватало нам еще и с Восточной Федерацией поссориться. Я что-то пропустил, наверное, — сказал я. А с кем еще мы поссорились? С Японией? Британией? Швейцарией? Израилем? Швейцарцы присоединились к Федерации, — жуя сказал Брикс. Теперь к нам бегут содержатели центров досуга со своим персоналом. Девать уже некуда. А в Израиле соответствующую резолюцию одобрил таки Кнессет, и она лежит у президента Ривкина на подписи. «Ривкин ее подпишет», — прокомментировал отец Фреда. «Он сам ашкеназим, ему это за счастье будет». «Так с кем мы тогда поругались?» — удивился я. «Марс», — гаркнул Брикс. «Чертовы фишеровцы разошлись. Гросс-адмирал Дэвидсон строит большой флот. Того и гляди, они предъявят претензию на участок в поясе астероидов. А там и до лун Юпитера недалеко. А мы со своим куцым флотом можем опоздать к разделу». «А он нам нужен, этот пояс астероидов?» — спросил я. «Нам бы на Земле разобраться». «Нужен? Необходим!» — воскликнул президент. «У нас швах по редкоземелке. По некоторым позициям ноль без палочки. Даже шельфовые города не выручают. Брикс требует у меня мощный флот». Брикс, жуя лазанью, кивнул. «И мы не можем сбрасывать со счетов ваших знакомых из преисподней», — добавил Макдермит. «Крутись, как хочешь. А у меня планетарные силы безопасности остались без руководства. Разве в ПСБ нет толковых офицеров?» — спросил я. «Толковых хватает», — сказал президент. «Но второго Роя Уоллеса у меня нет». «Второго нет», — согласился я, не понимая, куда он клонит. «Зато есть четвертый». «Да», — принял мой ответ мистер Макдермит. «Рой будет хорошим офицером, а когда-нибудь, лет через 20, действительно может стать хорошим начальником службы». «Но мне-то начальник ПСБ нужен сейчас?» «В общем...» Президент достал откуда-то бутылку коньяка. «Пили у Макдермита мало. Если появился коньяк, значит, будет принято какое-то важное решение». Стюарт-андроид принес фужеры. «Ричард», — сказал президент торжественно, «мы хотели бы предложить вам возглавить планетарные силы безопасности Западной Конфедерации». «Мне? Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать». «Но почему мне? Я же никогда не имел никакого опыта службы в такой структуре. Есть полно офицеров, которые более достойны». «Полно», — согласился со мной маршал Брикс. «Но ни один из них не имеет реального опыта боевого столкновения с чужим разумом, а вы имеете. Планетарные силы безопасности созданы для того, чтобы однажды, когда нам, возможно, придется встретиться с другой цивилизацией и вступить с ней в конфликт, мы смогли победить». «В этом смысле ваш опыт бесценен. В таком случае главой ПСБ надо ставить мою жену», — проворчал я, глядя, как Випочка разливает коньяк по нашим фужерам. «Меня? А вот уж увольте», — улыбнулась Джесс. «У меня пока только первый триместр, но я бы хотела заниматься своим ребенком и своей семьей, а не планетарной безопасностью». «К тому же», — продолжил Макдермит, — «вы сможете подготовить ПСБ к новой встрече с нашими подземными друзьями, если у них хватит смелости вновь явиться в наш мир. Так что, принимаете предложение?» — спросил он, подняв фужер. старый лис прекрасно знал, что я не смогу отказаться. Выйдя во двор, я был сильно удивлен. Передо мной, переминаясь с ноги на ногу, стоял Эндрю. Первым моим порывом было подбежать и обнять парня, но что-то меня остановило. «Эндрю?» — спросил я. «Это ты?» Дурацкий вопрос, конечно, но хорошо, что я спросил. «Нет, сэр», — ответил посыльный. «Судя по вашей реакции, возможно, вы знали того, кто раньше был пользователем этого тела. Этот человек прошел процедуру полного стирания личности, и его тело теперь используется как эрзац-андроид. Убедительная просьба, не стоит пытаться натолкнуть меня на какие-то воспоминания, поскольку это может вызвать сбои в моем функционировании». «Да, мне стало плохо. Конечно, это тело когда-то принадлежало Эндрю. Он не убил себя. Он просто удалил память. А вместе с ней и свою личность. Простите, я, по-видимому, обознался. Что у вас?» «Вам просили передать это», — сказал тот, которого раньше звали Эндрю, протягивая мне архаичный конверт. «Если вы беспокоитесь о наличии внутри опасного содержимого, можете передать конверт на экспертизу в ПСБ, но, уверяю вас, внутри нет ничего, кроме личного послания». «От кого?» — спросил я. «На этот вопрос я не могу ответить», — сказал Эндрю. «Разрешите мне вас покинуть?» «Идите», — озадаченно кивнул я. Я корил себя за то, что совсем не интересовался судьбой Эндрю все это время. Надо узнать, кто сделал ему лоботомию, кто его нынешний наниматель. Пусть он себя и не помнит, но надо о нем позаботиться. А пока я вернулся домой и сунул конверт в портативный сканер ПСБ. Эта машинка не просто нашла бы любое опасное содержимое, но в случае необходимости сумела бы его деактивировать. Но конверт оказался чист. Я взял его и поднялся на второй этаж в кабинет. Сел за стол, взял канцелярский нож и задумался. Прошлая история тоже начиналась с конверта. И куда она нас привела? Не вскрою ли я сейчас новый ящик Пандоры? С другой стороны, а что было бы, если бы я выбросил тот конверт? Возможно, сегодня конфедерации правил бы не добряк Макдермит, а владыки преисподней, древние божества Месопотамии, проклятые и забытые человечеством. Мягко ступая по длинноворсному ковру босыми ногами, в кабинет вошла Джесс. Все так же прекрасная, несмотря на семимесячную беременность. «Меня Крис разбудил, пихался», — сообщила она. И, заметив конверт в моих руках, спросила: «Что это у тебя?» «Новая загадка», — ответил я. «Посыльный с утра принес». Я не стал ей говорить, кем был посыльный. Я вообще стремился лишний раз не волновать Джесс. Вместо этого я спросил: «Как ты думаешь, вскрыть его?» «Вскрывай», — кивнула она. «В конце концов, для этого и созданы конверты». Я осторожно разрезал бумагу и открыл конверт. Внутри оказался сложенный вдвое лист бумаги. Точно такой же, как тот, на котором был нарисован план района Чикаго с храмом Ройзельмана. Сверху была надпись красивым почерком. В наше время это не то что редкость, артефакт. Директору планетарных сил безопасности. Я развернул послание. Там была всего пара предложений, написанных тем же красивым почерком. «Предлагаю личную встречу в ресторане Эссом, 24-я радиальная улица, дистрикт Кэмп-Дэвид, воскресенье в 2 часа пополудни. Хочу познакомиться с вами и предложить сотрудничество». И подпись «БК». Автор предыдущего послания. Джесс, заглянув через плечо, тоже прочитала письмо. «Пойдешь?» — спросила она. «А ты как думаешь?» — поинтересовался я. «Надо идти», — — сказала она. «Любопытство губит кошку», — проворчал я, хотя уже принял решение. «Вот на кошку ты точно не похож», — улыбнулась Джессика. «К тому же Кэмп Дэвид — это же наш район. Иди. Видно, ты под такой звездой родился. И, может, именно поэтому я тебя люблю».